силовой броне отдирали бич, будто и впрямь поймали ядовитую змею. Издалека, словно через толстое одеяло, донесся голос бабы Ады: «Мальчика в лазарет! Отвечаете за него головой!» Но через несколько секунд, когда ее саму утащили в лазарет, меня все-таки стали пинать. Хорошо, что мне совсем не было больно. Лазарет я почти не запомнил. Кажется, это был не медпункт при космопорте и не городская больница, а военный лазарет на космическом корабле, стоявшем в порту. У них куда больше опыта по спасению парализованных. На учениях вместо настоящих бластеров всегда используют парализаторы, да и при абордаже в космосе, чтобы не повредить обшивку. Первое смутное воспоминание, как покалывает все тело, будто прыгнул в холодную воду. Не больно, а скорее приятно. Потом я смог открыть глаза, увидел несколько человек в халатах бледно-салатового цвета, в руку была воткнута капельница, а по телу водили каким-то гудящим прибором. Там, где им провели, кожа начинала чувствовать. «Лежи смирно», — велели мне. Без грубости, но и без малейшей жалости. Я закрыл глаза и стал лежать смирно. У меня ничего не вышло. Я не смог убить Аду Снежинскую. Стась арестован или погиб, и не будет и дальше воевать с империей, и, наверное, победит. Может быть, так и надо? Может быть, Ада Снежинская права, и Федерация Иния будет лучше, чем Старая Империя? Я старался об этом не думать. Потом мне велели подняться, я уже мог двигаться самостоятельно. Дали одежду и немного большую по размеру пижаму и тапочки. Повели какими-то коридорами. Потом в памяти будто вырезали кусок. Может быть, меня допрашивали с наркотиками, правда, а может быть, я просто отключился. И новое воспоминание было неожиданным, похожим скорее на сон, чем на правду. Маленькая комната с двухъярусными кроватями. Стась, Леон, Наташка. Меня уложили на кровать. Я коснулся лицом подушки и сразу же заснул. А проснулся от тихого разговора. Говорил Стась своим обычным голосом. Реально, я не имел никаких шансов. Контрразведке было интересно наблюдать за происходящим, но они понимали, что выпускать нас в космос слишком рискованно. Честно говоря, я ставил только на то, что корабль готов к полету. «А вручную поднять его было нельзя?» — спросил Леон. «Дело не в заблокированном компьютере. Как я понимаю, реактор был физически заглушен. Таким образом, корабль сразу потерял ход, огневую мощь и возможность самоликвидации. Но ты же не знал этого заранее», — уточнил Леон. «Нет, не знал. Иначе не стал бы захватывать рубку. Лишние жертвы не нужны никому». «Зато дал им жару», — ободрил Стася Леон. «Будут знать, что такое фак». Стась засмеялся. «Они это и так знают. Но всегда есть границы, за которыми сопротивление становится глупым и ненужным. Посмотри лучше, как там Тиккерий. У него изменился ритм дыхания». «Я не сплю», — сказал я и присел на койке. Все-таки это была тюремная камера. Очень чистая, аккуратная, даже уютная, но камера. С тремя двухъярусными кроватями, прикрепленным к полу столом и унитазом в углу за низенькой загородкой. И тут были все. Стась, по-прежнему с огромным животом, но и лицо, и руки уже были прежние, молодые. Леон, сидевший на койке рядом с ним. Сашка, кажется, он спал, лежа на верхних нарах. А еще Наташа и старик Семецкий. Они тихонько разговаривали о чем-то своем. Наташа только кивнула мне и отвернулась, пряча заплаканные глаза. Старик Семецкий ободряюще улыбнулся. Кресла у инвалида не было, ноги он кутал в тощее красное одеяло с инвентарным номером на белой матерчатой бирке. «Как самочувствие, Тиккерий?» — спросил Стась. «Ничего». Я пошевелил руками. Тело двигалось нормально, будто меня и не превращали в деревяшку. Я долго спал. 2 часа. Похоже, ты получил изрядную порцию из парализатора. Да, я посмотрел Стасю в глаза. Я пытался убить Аду Снежинскую. А кто такая Ада Снежинская? Может быть, он и впрямь не знал этого имени. «Основа», — коротко ответил я. Стась сразу же кивнул. «Основа Инны Сноу?» «Да». «Стась, ты знал, что госпожа президент Сноу лишь один из клонов?»